Прерванная дружба. Больше всего Лу любила возвращаться с работы домой. Разумеется, не отрезок пути, когда ты едешь в транспорте, нет. Потом, когда идешь дворами, своим собственным, придуманным тобой путем, петляя среди одинаковых многоэтажек, уверенно ныряя в арки, во тьму, где на секунду звуки, запахи и цвета становятся совсем другими. Но едва успеваешь это осознать, как все уже прежнее. И ты снова во дворе, где машины, фонари, детская площадка, и духи города притворяются, что их нет. А вот уже и дверь в подъезд, пиканье домофона, шум лифта, повороты ключа в замочной скважине. Сердце делает дежурную паузу, а потом открываешь дверь и слышишь: «О, привет, Лу». Они с Олеськой вместе снимали квартиру. Лу бросила политех, а Олеська так никуда и не поступила. Сразу после школы она поехала в Питер, подавала документы в Институт культуры и в Институт кино и телевидения на актерское отделение, но не прошла по конкурсу. Теперь о сцене или большом экране она уже не думала, планировала штурмовать СПбГУ. «Если учиться, то в лучшем вузе», — говорила она, «иначе образование теряет смысл. А еще я обожаю Питер». Лу больше не хотела учиться. От одной мысли об институте ей становилось плохо, будто она только что ступила на землю после 7 минут катания на аттракционе «Мертвая петля», и на нее обрушились тошнота и головокружение. «Лу, что не так? Йогурт испортился?» Вспомнились линейные логарифмы. «Ну ты даешь, нашла о чем думать. Послезавтра за квартиру платить, вот что важно». Олеська работала официанткой. Лу пробовала к ней присоединиться, но безуспешно. На работе ее преследовало ощущение неловкости и стыда. Казалось, будто она мешает людям и появляется именно в тот момент, когда они говорят друг другу что-то важное. К тому же подносы с едой зачастую были слишком тяжелыми, а Лу не отличалась крепким телосложением. Олеська тоже часто говорила, что ей тяжело. К концу смены болят спина и руки. Лу устроилась в компьютерный клуб, принадлежавший отцу ее одноклассники Лолы Шараповой. Клуб работал круглосуточно, в 2 смены, утреннюю и вечернюю. Лу больше любила вечерние смены, хотя именно по вечерам в крошечное помещение клуба людей набивалось, не продохнуть. Приходили школьники, поиграть в GTA или Warcraft. Орали, бесились, в ярости разбивали мышки и клавиатуры. Заскакивали студенты, скачать реферат или курсовик. Иногда заглядывали приезжие, каким-то ветром занесенные в Заводск, написать письмо. Лу быстро научилась делать все: распечатывать документы в уменьшенном масштабе, шпаргалки. Делать ксерокопии паспортов, чтобы на них было хоть что-то видно, а не одна тьма с глазами. Настраивать веб-камеру для видеосвязи и даже делать замечания. Нет, скорее делать вид, что она делает замечания тем, кто ведет себя уж чересчур буйно. В залах их было 2. Залы, громкое слово, скорее комнатки, 20 и 15 квадратных метров. Стояли камеры. Без камер никак. Один их вид немного дисциплинировал школьников. Из 2-го зала можно было пройти в туалет. Крошечный закуточек с окошком под потолком, где вечно воняло и не хватало бумаги. Вот и весь клуб. Без окон, без дверей. Ну почти. Полный горницы людей. И компов. Зайдя в клуб, люди подходили к кассе. Оплатить игровое время. Некоторые, впрочем, сразу направлялись к компьютеру. Время начислялось на логин. Если осталось с прошлого раза, проходи, садись, играй. Обычно такие посетители кивали или улыбались администратору, давая понять, что у них все хорошо, и платить им пока рано. Но были и другие. Иногда Лу замечала людей, которые проходили во 2-й зал, а вот выходить не выходили. Поначалу Лу думала, что заработалась. Не заметила, бывает. Но однажды все-таки решила просмотреть видео с камер наблюдения. Вот очень высокий мужик в кепке идет мимо стойки администратора, кивает, Лу кивает ему в ответ, мужик проходит во 2-й зал, но на камере из 2-го зала его нет. Мужик в кепке как будто туда и не заходил. Как такое может быть? Может, камера во 2-м зале запаздывает или, наоборот, спешит? Лу отсмотрела видео за все 8 часов своей смены с обеих камер. Смотрела из принципа, фактически удвоила, нет, утроила рабочую смену. Следила за перемещениями людей. Все, кто выходил из 1-го зала, заходили во 2-й. И все, кто выходил из 2-го, заходили в 1-й. Кроме мужика в кепке. Он просто исчез. В конце концов, Лу рассказала об этом боссу, приведя, разумеется, доказательства. Равиль Касимович выслушал ее, поскреб лысину, подцокал языком, пробормотал: «Субханаллах». А потом добавил: «Ну ничего же не украл? Вот если бы исчез вместе с компьютером или мышку срезал? А, забудь». Больше Лу ему не докучала. Хозяина клуба она уважала и побаивалась. Хоть он ни разу не повысил на нее или на кого-то из работников или посетителей голос, его считали строгим. За опоздание штрафовал, а стоимость сломанной по недосмотру администраторов техники обещал вычитать из зарплаты. У Лу появилось своеобразное хобби. Она вычисляла этих, которых стала называть про себя тайными покупателями. Вакансия, которую они с Алиськой когда-то мечтали получить. Ходить по всяким барам-ресторанам, а потом оставлять отзыв, как тебя обслужили. Но Алиську и Лу даже не позвали на собеседование. Так и тут. Тайные покупатели пришли в наш мир, полазали, посмотрели, а потом возвратились в свой. Писать отзывы. Может, там им выдавали анкету пунктов на 600, и они строчили и строчили. Про погоду, например, или общественный транспорт. Всякие отписки ни о чем, лишь бы заработать денег. Наверняка сущие копейки. Тайные покупатели научили Лу одной важной стороне взрослой жизни. Если что-то тебя не касается, то и ну его. Даже если это что-то потустороннее. Просто сделай вид, что этого нет. Забудь. Поэтому на хряща Лу тоже долго не обращала внимания. В первый раз Лу увидела его возле подъезда дома, в котором они с Алиськой снимали квартиру. Он стоял с букетом каких-то белых цветов. Лу не разглядела, каких именно, только поняла, что белых. Они сливались с ним самим, бледно-серым. Лу с Алиськой прошли мимо, хлопнув дверью прямо у него под носом. Но Лу заметила, какой взгляд метнула в его сторону Алиська. Она его точно знала, и он определенно ей не нравился. В следующий раз он также стоял возле подъезда. И также с букетом. Помимо работы официанткой, Алиська ходила на курсы секретарей, потому что не собиралась век таскать подносы. Именно там она и познакомилась с хрящом, которого сама именовала, важно, делопроизводитель. Он у них что-то там преподавал. Внешне хрящ напоминал куриную шею из супа, такой же многокостный и склизкий. Периодически он появлялся на пороге их квартиры, но внутрь Леська его никогда не пускала. Сперва Лу думала, что подруга так поступает из страха перед хозяйкой. Та строго-настрого запрещала водить мужиков. Но все было немного иначе. Однажды Леська озвучила свое кредо. «Дом женщины — это тайна, и если она впускает в него мужчин, то ничего и думать о том, чтобы в ее жизни появилось что-то...» Она не договорила. У Алиськи была привычка обрывать фразу на полусловие, наверное, из-за отсутствия необходимости в четком и структурированном мышлении. Ну или так она подчеркивала свою таинственность. Хрящ со временем все равно примелькался. Вечерами дежурил у подъезда, а утром приходил завтракать в кафе, где работала Олеся, к самому открытию. «Что ему от тебя надо, Олесь? Это ты его спроси. А тебе что от него надо? Экзамен сдать хорошо, место хорошее найти, в заводоуправлении, например». Лу часто разговаривала с Олеськой о будущем. У них были не то чтобы разногласия, скорее, недопонимание. «У меня есть план», — говорила Леська. «Вначале на работу секретарем, в хорошее место. Потом получить высшее, желательно заочно, чтобы не отрываться от работы. Потом пойти на повышение и желательно замуж. Там же, на хорошем месте, можно и мужа найти. А то сейчас ко мне только всякие мутные типы клеятся. Или гопники, или престарелые женатики». «А у меня нет плана», — говорила Лу. «Я хочу просто жить, жить, жить так же, как сейчас. Вот как мы с тобой живем. Разве это жизнь? У меня от работы ноги отваливаются, а перед глазами, если их закрыть, грязные тарелки и не менее грязные улыбочки. Вот когда будет у меня своя нормальная квартира, муж, семья, тогда...» Лу, если честно, не хотелось ничего такого. Ни нормальной квартиры, ни мужа, ни семьи, ничего. Ей хотелось бы прожить так, как они жили, до самого конца. До той поры, когда она сама однажды сможет зайти в соседний зал компьютерного клуба и не выйти обратно. Ей нравилась квартирка, которую они с Олесей снимали. Ребристый диван, шаткие стулья, большой книжный шкаф, забитый разномастным хламом. Что надо, то и найдешь. Нравилась голая лампочка у потолка, дававшая тусклый, но уютный свет. И никуда Лу не хотелось идти, потому что все остальное в мире, кроме этого, было высшей математикой. Мир будто слышал ее желание. Все так и длилось без перемен. Хотя Олеська все-таки сдала экзамен и нашла место секретаря, которым оказалась недовольна. «Разве это зарплата?» Даже в толстом Джо было лучше. А мужчины... ох. Хрящ все так же часто провожал Олеську до дома. И все чаще она говорила про него со злобой. «Идет, таращится, чего хочет. Когда отстанет? Не нужен уже, убогий». Так оно и продолжалось бы вечно. Чему Лу, наверное, была бы рада. Но однажды они с Олеськой встретили в магазине Сашку, того самого репетитора по математике, который помогал Лу готовиться к вступительным экзаменам в политех. «Луиза, I'm very glad to see you. Как твои дела? Сдала вышку? Уже, наверное, на третьем курсе?» Он бросился к Лу, сверкая улыбкой. Был все такой же громкий и верткий, как будто из рекламы вылезший. «Нет, Саш, я институт бросила». «Как? «Да так, не мое это». «Да ну, то есть, конечно, не твое. Оно вообще ничье. Просто, ну, ты вообще неплохо справлялась, и профессия хорошая». Тут в дело вступила Олеська, видимо, решившая спасти подругу от неприятного разговора. «Я Олеся. Мне Лу о вас рассказывала». Она протянула ему руку и улыбнулась. «Мне бы иностранный потянуть. В СПбГУ поступать планирую. Но пока my English is very bad». «О, тут я могу помочь. То есть не сам, хоть и speak English вроде неплохо, но не на том уровне, чтобы готовить вуз. Но есть человечек один. А не хотите посидеть?» Вдруг спросил он каким-то другим тоном. «Теперь уже так, по-дружески, а? Перетрем наши дела». «Какие наши дела?» — подумала Лу, но Олеська уже тащила ее за собой, даже не спрашивая согласия. Они были почти одного роста. Но Олеська всегда носила каблуки, была сильнее и увереннее. Оттого казалось, что она старшая, и Лу старалась не замечать, что подруга частенько этим злоупотребляет. С этого-то все и началось. Олеська довольно быстро стала встречаться с Сашей. Точнее, они пару раз сходили в кино, а потом вроде как разбежались. Но именно он познакомил ее с Яном. Ян был всего лет на 7 старше их с Олесей, но выглядел очень взросло и солидно. Честно говоря, Лу своеобразно понимала солидность. В ее глазах чем больше у мужика залысины, тем он солиднее, а полностью лысый Равиль Касимович так вообще самый солидный босс во всем Заводске. Ян владел небольшим цветочным бизнесом, сетью ларьков по всему городу. Эти вездесущие ларьки всегда удивляли Лу. Они работали круглосуточно. Кому и зачем мог понадобиться букет посреди ночи в спальном районе Заводска? Только если Олеське. Так или иначе, а эти цветы ее покорили. Их было много, очень много. В маленькой съемной квартирке стало тесно. Цветы вообще занимают гораздо больше пространства, чем кажется. Хрупкая здоровьем Лу быстро это поняла. «Олеся, эти лилии, у меня от их запаха голова болит». «Лу, это же орхидеи. Знаешь, какие это дорогие и редкие цветы?» «Это лилии, обычные лилии. Пожалуйста, давай их в ванной запрем, а?» «Это точно не орхидеи?» «Да, клянусь тебе. А я орхидеи просила. Лилии ведь не такие редкие и дорогие, да?» Олеська доставала огромный шелестящий целлофаном букет из вазы и выносила на мусорку. И Лу тут же становилось жалко цветов, погибших по ее вине. Ян не нравился Лу. Ей казалось, все, что он говорил, было приказом или наездом. Даже если он замечал, взглянув в окно, идет дождь, то дождь после этих слов должен был пойти в другую сторону. И уж тем более какие-то жалкие лилии по его приказу точно были обязаны превратиться в орхидеи. У Яна была девятка, на которую он и приезжал за Олеськой. И увозил то в ресторан, то погулять, то к себе домой. Лу долго боялась посмотреть правде в глаза, и потому, когда случилось то, что должно было случиться, это выбило у нее почву из-под ног. Она осталась одна. «Ян предложил... Я тебе деньги оставлю за этот месяц, а дальше ищи новую соседку». Начиналось что-то новое и неприятное. Как бы сильно Лу не хотела, чтобы ничего не менялось, а все менялось. Ей захотелось сказать что-то жалобное, щенячье: «Не уходи, не бросай меня, мне страшно». Олеська расплывалась у нее перед глазами, как будто пряталась за той стеной из стеклоблоков, которая была у них в школе на втором этаже. «Предательница», — наконец тихо сказала Лу. «Все школьные годы ты у меня списывала, заставляла держать зеркальце, когда красилась в подъезде, использовала меня, пока мы жили вместе, когда надо было достать противные волосы из слива душевой. Предательница!» — сказала она громче. Олеська развернулась и ушла. Лу не пыталась сдерживать слезы. Она не умела прятать боль, скомкать ее, как несвежий носовой платок, и засунуть в карман. Маленькую лодочку на волнах отчаяния ее долго бросало то вверх, то вниз под раскаты грома, вспышки молнии и потоки ливня. Новую соседку она так и не нашла. Теперь на оплату квартиры уходила почти вся ее зарплата. Чтобы как-то выжить, Лу стала брать больше смен и вообще почти перебралась на работу. Так было легче. Лу заваривала овсянку в чашке, пила дешевый кисловатый растворимый кофе и проводила в клубе целые сутки. Возвращения с работы стали другими. Лу выходила из автобуса и шла вдоль домов, вдоль кустов и деревьев, дворами, своим собственным придуманным ей путем, петляя среди одинаковых многоэтажек, уверенно ныряя в арки, во тьму. Но тьма была неприятная. Тьма смотрела взглядом хряща, который безмолвно дежурил у их подъезда. Лу писала Олеське: «Он тебя поджидает, похоже. Ненормальный, вызови ментов. Он меня не трогает, стоит просто. Дебил». Тихий, безмерно преданный Олесе воздыхатель казался Лу опасным. «Она бросила меня наедине с монстром, которого сама же и прикормила», — мрачно думала Лу. «Вдруг однажды у него вместо букета будет с собой нож? А что, если в темноте он примет меня за нее?» Луи в голову не приходило, что спутать их с Олесей не смог бы даже слепой. Звонкий стук Олесиных каблуков или шарканье ботинок Лу ясно дали бы понять, кто это идет. Не говоря уже о том, что Олеська всегда ходила в платьях, держала плечи расправленными и даже в лютый мороз не носила шапку. А Лу постоянно сутулилась и натягивала на голову капюшон. «Он убьет меня. Однажды примет за Олеську и убьет». Воображение рисовало ей лужу крови и букет белых лилий, обогренных алыми брызгами. Ужас и тоска подтачивали Лу. Она еще больше исхудала, хотя казалось, куда еще. Шеф перестал давать ей дополнительные смены, беспокоясь о ее здоровье. Она даже подумала о том, чтобы вернуться к матери. Но тут неожиданно поступило предложение пожить у одной девчонки, родители которой укатили в Москву делать бизнес. Лу согласилась и съехала. Но и на новом месте хрящ часто мерещился ей. Или возле подъезда, или во сне. Теперь он преследовал ее. Именно ее. Съезжая, Олеська оставила Лу шелковый розовый шарф и большую суповую кастрюлю. Хотя кастрюля, скорее всего, была хозяйская, которую Лу забрала с собой. Теперь это были шарф Лу, кастрюля Лу и монстр Лу.